Глава 9. Непобитый рекорд Канта. Последние почти полжизни. Иммануил Кант, помимо своего философского наследия, известен также тем любопытным фактом своей жизни, что всю ее от первого до последнего дня он провел в своем родном городе Кёнигсберге. Этот своеобразный рекорд, хотя и не побил, но частично поддержал Артур Шопенгауэр. Последние 27 лет жизни из прожитых им 72 он безвылазно оставался во Франкфурте на Майне. Само по себе это практически ничего не значит, но очень трудно удержаться от такой исторической параллели между двумя философами. Обретение дома. У часто переезжавшего с места на место Шопенгауэра не могло, естественно, складываться того, что мы называем «домашним уютом». Съемное жилье, гостиницы, чужая утварь, минимум своих вещей. Кочевой образ жизни до поры до времени устраивал его. Нередко это дает полуиллюзорное ощущение свободы. Если ты везде чужой, то пусть тебя ничто нигде не держит. Поначалу и Франкфурт воспринимался как очередное временное прибежище. Но затем это настроение сменилось ориентацией на оседлость. В самом деле, жить здесь ничем не хуже любого другого места. Заниматься философией также можно где угодно. Университета нет. Но и работать более в этой сфере Шопенгауэр не собирался. Да и подальше от ненавистной профессуры только плюс. Город нравился. В это время Франкфурт на Майне жил весьма активной общественной, научной и экономической жизнью. Здесь был расположен всенемецкий Бундестаг, парламент. Пока еще просто болтливое подобие будущего германского парламента. Франкфуртская фондовая биржа отличалась личным присутствием на торгах самого финансового магната Ротшильда. В городе было много научных кружков и обществ, членом одного из них, Горного, вскоре сделался и Шопенгауэр. Здесь быстро узнавались мировые и германские новости, и вообще не было недостатка в информации. Все это нравилось Шопенгауэру. И не имея причин для переезда куда-либо, он начал, наконец-то, на рубеже 50-летия обустраивать свой быт. Надолго поселившись в одной квартире, он приобрел собственную мебель и обставил жилище на свой вкус. Ничто человеческое философам не чуждо. На стенах висели портреты уважаемых им мыслителей – Канта, Декарта, Гёте и других, соседствуя с портретами собак. На письменном столе присутствовал Будда в виде новой бронзовой фигурки, взамен когда-то купленной в юности. Шопенгауэр даже завел собаку, пуделя по кличке Атман, что в индуизме значило ни много ни мало высший дух, мировая душа. Животное с философским именем прожило у него долгую жизнь. Шопенгауэр гулял с ним по парку и разговаривал, даже воспитывал, и очень сожалел о его кончине, найдя, впрочем, скорую ему замену. Широко известна его фраза «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». То ли циничный афоризм мрачного мизантропа, то ли своеобразная формула одиночества. Во многих биографиях отмечается небезынтересный факт. Упорядочивание жизни с какого-то момента стало приобретать у Шопенгауэра навязчивый ритуальный характер. Малейшее отклонение от заведенных правил вызывало гнев и раздражение. Даже такие мелочи, как слегка переставленная при вытирании пыли домоправительницы статуэтка Будды на рабочем столе. Легкая паранойя, вредность характера, доведенная до абсурда педантичность – не самая приятная в быту черта, но так ли уж она важна? А где-то есть родные люди. Обретя в каком-то смысле дом, Шопенгауэр вспомнил и о родных. Возобновилась прерванная почти полтора десятка лет назад переписка с сестрой и матерью. Они теперь жили в Бонне, после потери состояния вынужденные расстаться с веймарской жизнью на широкую ногу. Правда, Иоганна была популярна как писательница, но к середине 1830-х годов это постепенно оставалось в прошлом, а накоплений так и не было сделано. Адель осталась бесприданницей и старой девой, ухаживающей за матерью изо дня в день без малейшей надежды на перемены к лучшему. Потом они переехали в Йену, где мать собиралась писать воспоминания, но мало что успела, ибо в 1839 году умерла. Адель было хотела предложить Артуру коротать надвигающуюся старость вместе, но ему такая перспектива совершенно не нравилась. Трогательно любить сестру он предпочитал на расстоянии, пусть и небольшом. Она снова переехала в Бонн к подруге. К Когда в ответ на жалобы на трудную жизнь Артур прислал ей завещание, где почти все предназначалось ей, она не поверила и отослала письмо обратно. Но он настаивал на таком решении, хотя и зря, завещание не понадобилось. В 1849 году Адель Шопенгауэр умерла, 52 лет от роду. Теперь завещать было некому, хотя впоследствии значительную часть своего состояния Шопенгауэр завещал правительственным солдатам, пострадавшим в революционных событиях 1848-1849 годов. Странное решение оставшегося без наследников. Возможно, хотя причины для него были. Назревавшая потребность германской нации в объединении породила революционные беспорядки, во время которых Шопенгауэр не без оснований беспокоился о своем имуществе. Наблюдая прямо из окна бунтующие толпы, он охотно поддержал стрелявших по ним из его квартиры солдат, даже дав им свой театральный бинокль. Революция его пугала, правда, не как философа, а как обывателя. В результате всех этих событий он никак не пострадал, за что, видимо, и был косвенно благодарен стражам правопорядка. Начало признания. Основным занятием Шопенгауэра стала в этот период работа над вторым томом «Мира». Он был задуман одновременно и как разъяснение некоторых положений первой книги, и как продолжение, касавшееся незатронутых в ней вопросов. Можно предположить, что полный неуспех своего главного на тот момент труда он сам себе объяснял еще и тем, что в изложении нарушен важный и не раз декларированный им принцип ясности. То, что доступно познанию, предстает четким и понятным. Это своего рода парафраз известного изречения «кто ясно мыслит, ясно излагает». Вновь обратившись к Брокгаузу, Шопенгауэр опять получил отказ по тем же причинам, что и раньше. Издатель не видел смысла печатать будущую макулатуру. Тогда Шопенгауэр договорился с одним франкфуртским издателем и, опять-таки, ценой отказа от гонорара и оплаты затрат, издал 500 экземпляров своей новой работы под названием «О воле в природе», где на естественно-научных примерах иллюстрировалась философия, изложенная в «Мире». Некоторые его заметки возымели известный общественный резонанс, а вскоре Шопенгауэра ждал первый маленький триумф. Королевское норвежское научное общество в начале 1839 года присудило ему премию за присланное им на конкурс сочинение о свободе воли. Его приняли в члены этого общества с полагающейся медалью, за которой Шопенгауэр регулярно ходил в норвежское консульство. Его радость можно понять. После стольких лет непризнания, после главного труда, ставшего утиль-сырьем, после писания в стол, наконец-то его заметили и оценили. На радостях Шопенгауэр откликнулся на объявленный датским научным обществом конкурс и отправил туда работу по этике, науке о нравственности. Но получил вместо премии обиду. Его сочинение было признано слабым и недостойным премии, хотя оно и стало единственным присланным. Позже Шопенгауэр издает обе работы под одной обложкой, а также развивает идеи свободы воли как ответственности и сострадания как основы этики в новом трактате об основе морали. В нем одним из ведущих источников человеческой мотивации называется эгоизм, что дало более поздним исследователям повод обвинять Шопенгауэра в пропаганде этого порока. Но следует помнить, что во времена написания трактата термин «эгоизм» был совершенно нейтральным и обозначал лишь потребность в личном благополучии, не более того. Сколько еще таких, чаще невольных искажений остается вокруг нас незамеченными? В 1844 году, снова без всякого гонорара, выходит, наконец, второе издание «Мира», теперь уже в двух томах. Появляются рецензии сомнительно нейтрального свойства, но это уже далеко не полная безвестность. Начали появляться первые приверженцы. Один из них, юрист Адам фон Дос, специально приехал к нему во Франкфурт, а впоследствии всячески рекомендовал его сочинение. А к другому, адвокату Иоганну Беккеру, Шопенгауэр даже съездил в гости в Майнц, что было единственным случаем, когда он покидал Франкфурт. Еще один приверженец, Юлий Фрауенштадт, стал близок к Шопенгауэру, хотя восхищался его трудами без особого их понимания, из-за чего философ поссорился с ним, но потом завещал ему все свое литературное творчество. Фраунштадт вполне заслужил это. Он занимался не только популяризацией имени Шопенгауэра, но и делами публикации его трудов. Когда в 1850 году его новый труд «Дополненное и неизданное», известный особенно разделом «Афоризмы житейской мудрости», отказались печатать многие издательства, начиная с того же Брокгауза, Фраунштедт протолкнул двухтомник в Берлине, что открыло Шопенгауэра широкому читателю. В апреле 1853 года, после выхода третьего издания «Мира», в британской прессе появилась статья о Шопенгауэре, перепечатанная в немецких газетах. Там говорилось об открытии давно существующего автора и его философии, на что сам Шопенгауэр удовлетворенно и иронично отреагировал записью «Нил достиг Каира». Началась пора популярности и признания, но только не со стороны научно-философского сообщества. В любимом франкфуртском ресторане «Английский двор» к Шопенгауэру норовили подсесть за столик новоиспеченные ценители. Уже известный композитор Вагнер посвятил ему кольцо Нибелунгов. Появлялись новые почитатели. И лишь незадолго до смерти его работы стали предметом собственно философского изучения, а его философии была прочитана лекция в университете Бреслау. «Счастлив своей смертью». В своих трудах позднего периода Шопенгауэр немало рассуждает о смерти. Мысли эти довольно пространны, но, как человек, видевший свой долг в создании учения, он выразился в своих записках вполне определенно. «Смею надеяться, что заря моей славы позолотит своими первыми лучами мрак моей жизни». Впрочем, незадолго до смерти Шопенгауэру улыбнулась жизнь в лице очаровательной, приветливой художницы Элизабет Ней, пожелавшей сделать его скульптурный портрет. За тот месяц, что она работала у него в доме, он так привязался к ней, так рад был общению, прогулкам и ресторанным вечерам с молодой женщиной, что написал «Мне тогда казалось, что мы женаты». Казалось, что вся горечь неудачных отношений с женщинами была снята Элизабет, непринужденно вложившей душу в общение с пожилым философом. Случайно ли ее работа стала классическим портретом Шопенгауэра? Как обычный человек, Шопенгауэр, конечно, ценил жизнь, но творческое начало при наличии чувства завершенности своего предназначения определяло спокойное отношение к ее окончанию. Знаете ли, абсолютно все, что сделано, поддается подсчету. Я иногда удивляюсь самому себе, что все это сумел совершить. Ведь в повседневной жизни нет ничего такого, что проявляется в высшие моменты созидания. Здоровье постепенно покидало Шопенгауэра, и 21 сентября 1860 года он тихо умер у себя на диване.